Глава 5. И общаться с котом по поводу того, что он ночью обращается в мужика, я пока не собиралась. Но, с другой стороны, мне снился слишком реалистичный сон. Я покосилась на Мэтью. Он во сне был с какой-то женщиной и относился к ней почтительно. То есть, получается, есть шанс, что он с этой женщиной был, а не с бывшим королем. Но тогда кто она такая? Да и вообще, что я с ума сошла, раз сон за реальность начала принимать? «Ты что-то необычно молчаливая», — сказал кот утром. «В плане?» — переспросила я. «Ты чуть больше говоришь по утрам». «Я просто не выспалась», — ответила я, «особенно после вчерашнего». Кот посмотрел на меня своими зелеными глазами и зевнул. «Я так и понял. Но нам не стоит расслабляться». «Ага, ты же вчера сказал, что в замке, возможно, кто-то действует тоже против короля». «Либо он просто решил бросить пыль в глаза». «Ты так думаешь?» — переспросила я. «Я уже не понимаю, что от него ожидать», — ответил кот и потянулся. «Значит, он и нас мог заподозрить», — сказала я и почесала макушку. Мэтью задумался. «Все же король забрал кота». «Мне и так вчера хватило того, что пришлось орать полвечера», — внезапно начал он, — «и пытаться ластиться. Да я даже кого-то поцарапал». Я усмехнулась. «В общем, пришлось побыть обычным котом?» — спросила я. Мэтью посмотрел на меня так, будто сейчас собирался поцарапать меня. «Было бы за что». «Тогда нам надо приглядеться к другим участницам», — продолжил кот. «Мы уже к ним приглядываемся. Кстати, Эрика же говорила, что будет договариваться с другими слугами, чтобы те помогли нам», — напомнила я коту. «Нет, это точно не она», — ответил Мэтью. «Она сама сказала, что пока присматривается к слугам, к кому можно вообще обратиться. Это не она, кто-то другой». Мне даже стало немного стыдно. Кот мне начал доверять, а я уже хотела к королю идти за помощью. Но тут Мэтью стал раскрывать мне чуть больше подробностей. Тут главное не перегнуть, и тогда я узнаю правду. Ведь я действительно слишком испугалась, когда король его забрал. Так что сейчас я должна была ему доверять. Потому что король мне не нравился еще больше. «Я поняла», — кивнула я. «Тогда почему такая задумчивая?» — спросил кот и уселся передо мной. «Потому что я не знаю, чего тут ожидать», — ответила я. «Надо же как-то понимать, кто за кого и кто против». «Ну, тебе повезло, что девушки к тебе прислушались», — продолжил Мэтью. Я кивнула. «Прям очень сильно повезло». «И не говори», — сказала я. «Но когда хочется жить, сделаешь что угодно». Мэтью хмыкнул. Я задумалась. «У нас есть кто-то в замке, кто действовал против короля помимо нас. Забавно, конечно, что помимо меня еще кто-то хотел свергнуть короля. И только вопрос, этот кто-то был на нашей стороне или нет, а то мало ли что». «Надо было еще вчера дать ему медальон», — сказала я. Мэтью молчал. «Ладно, пока что мы будем действовать как есть». «Хотелось бы, чтобы побыстрее все закончилось и вернуться к прежней жизни», — ответила я, «пока меня не сильно хватились». «О, так я тебе могу хоть сейчас вернуть. Вот только твоему брату это не поможет», — ответил кот. Я нервно сглотнула. «Я помню, что я тут ради брата. Я не понимаю, почему мы не торопимся отдать медальон королю. Почему я должна с ним остаться наедине?» «Потому что будет тяжело тебя вытащить», — ответил кот. «Потому что король — сильный дракон». «А что делает медальон?» Кот замолчал, а затем мяукнул. По телу пробежала дрожь. Я едва не подскочила с кровати. «Неужели нас кто-то подслушивал?» «Что такое?» — спросила я. «Мяу», — сказал кот, посмотрев на меня. Я прислушалась к происходящему. За окнами пели птицы. В комнате иногда трещала мебель. То, что было за пределами комнаты, особо не было слышно. Я перевела взгляд на Мэтью, но тот всем своим видом показывал, что мне необходимо было молчать. Да я это и так понимала. Я нервно сглотнула. В этом замке хоть день покоя будет? Я поднялась с кровати и подошла к креслу. Притворяться, что меня нет в моей же комнате, нет смысла. Надо действовать по ситуации. Мол, я в комнате, ничего страшного не происходило. Только кот подошел к двери и зашипел. «Да что там такое?» — буркнула я. «Чего ты шипишь? Мышку увидел?» Кот перевел на меня страшный взгляд. Я округлила глаза, мол, мало ли, что он хотел. Тут у нас и так проблемы. Мэтью посмотрел на меня таким взглядом, будто это я стала его мышкой. «Ты договоришься», — сказал он. Я закатила глаза. «Что это было?» «Кто-то решил подложить нам магию», — ответил он. Я кивнула и направилась к выходу из комнаты. Только открыла дверь, как раздался оглушительный грохот. Я инстинктивно выставила руку перед собой, но пламя уже поглощало меня.